Случилось это в 1530 году, вскоре после открытия Америки. Немецкое китобойное судно, которое промышляло к югу от Исландии, попало в шторм. Его отнесло на северо-запад, в неизвестные воды. Несколько дней корабль несло по волнам среди айсбергов. Айсберг — это ледяная гора, я знаю. Правильно. Через несколько дней показались заснеженные гористые берега неизвестной земли. Теперь она называется Гренландией. Корабль бросил якорь, и моряки спустились на берег. И представляете их удивление, когда вскоре они увидели полуразрушенную церковь, потом остатки каменных хижин. В одной из хижин они нашли труп рыжеволосого мужчины в одежде, кое-как сшитой из тюленьих шкур, рядом сточенный ржавый нож, а вокруг запустение, холод, снег. — Не пугай, Боря! — прервала его мать. Пальцы ее нервно стучали по столу. — Псевдоисторические сказки. — Погоди, это не сказки. Это строго документировано. Тот человек был последним викингом. Ты помнишь, Олег, кто такие викинги? Вы рассказывали о викингах. Викинги бороздили моря, завоевывали целые страны. Они заселили Исландию, высаживались в Америке, которую называли Винланд. Даже основали свое царство на Сицилии. И у них была крупная колония в Гренландии. Там было несколько поселков. Стояли каменные дома и церкви. Ну вот... Корабли викингов перестали выходить в море. Колонии их перешли к другим народам или были заброшены. Прервалась связь с Гренландией. А тем временем климат там становился все более суровым. Скот вымирал, и гренландские поселения приходили в упадок. В первую очередь потому, что потеряли связь с миром. Гренландцы, некогда смелые моряки, разучились строить морские корабли. Их становилось все меньше. Известно, что в середине 15 века в Гренландии была сыграна последняя свадьба. Потомки викингов дичали. Их было слишком мало, чтобы противостоять стихии, добиться прогресса или хотя бы сохранить старые. Ты представляешь себе трагедию? Последняя свадьба. В целой стране. Старый обращался к матери. Твои аналогии меня не убеждают. Много ли было викингов? Мало ли? Ничего бы их не спасло. А ведь альтернатива была. Приди тот немецкий корабль 30 годами раньше, и все сложилось бы иначе. Эти викинги могли бы уплыть на континент и вернуться в человеческую семью. Или иначе наладилась бы связь с другими странами, появились бы торговцы, новые поселенцы, хотя бы новые орудия труда, знания, и все было бы иначе. К нам никто не приплывет. Наше спасение — не вживление в природу, — произнес старик уверенно. На этот раз он обернулся к Олегу. Нам нужна помощь. Помощь остального человечества. И потому я настаиваю, чтобы твой сын шел за перевал. Мы еще помним. И наш долг — не обрывать нить. — Пустой разговор, — устало сказала мать. — Водички согреть? — Согрей, — ответил старый. — Побалуемся кипятком. Нам грозит забывание. Уже сейчас носителей хотя бы крох человеческой мудрости, знаний становится все меньше. Одни гибнут, умирают, другие слишком поглощены борьбой за выживание. И вот появляется новое поколение. Вы с Марьяной еще переходный этап. Вы как бы звено, соединяющее нас с нашим будущим. Каким оно будет, ты представляешь себе? Мы не боимся леса. Мы знаем грибы и деревья. Мы можем охотиться в степи. Я боюсь будущего, в котором господствует новый тип человека. Дикохотник. Он для меня символ отступления, символ поражения человека в борьбе с природой. «Ричард хороший мальчик», — отозвалась мать из кухни. «Ему нелегко приходилось одному». «Я не о характере», — сказал старый. «Я о социальном явлении. Когда ты, Ирина, научишься абстрагироваться от мелочей, а? Буду я абстрагироваться или нет, но если бы той зимой Дик не убил медведя, мы бы все перемерли с голоду», — сказала мать. «Дик уже ощущает себя аборигеном этих мест. Он бросил ходить ко мне 5 лет назад. Я не уверен, помнит ли он азбуку». «Зачем?» — спросила мать. «Книг все равно нету. И письма писать некуда. И некому». «Дик много песен знает», — вступил Олег. «И сам сочиняет». Олегу стало немного стыдно, что ему приятно ощущать недоброжелательство старика к Дику, и потому он решил Дика защитить. «Не в песнях дело. Песня — заря цивилизации. А для малышей — Дик — кумир, дикохотник. А для вас, бабы, он пример. Посмотри на Дика, вот хороший мальчик, а для девочек он рыцарь. Ты не обращала внимания, какими глазами на него глядит Марьяшка?» «Пускай глядит, замуж выйдет. Для поселка хорошо». «Мама!» — не выдержал Олег. «А что?» Мать, как всегда, ничего не замечала вокруг. Жила в каком-то своем мире, пережевывала древности. «И тебя радует мир диков?» Старик был зол. Он даже грохнул кулаком по столу. «Мир благополучных, быстроногих дикарей!» «А что ты предлагаешь взамен?» «Вот его?» — старик положил тяжелую ладонь на затылок Олегу. «Мир Олега — это мой мир. Это твой мир, от которого ты пытаешься отмахнуться. Хотя тебе-то никакого другого не дано». «Ты не прав, Боря». Мать пошла на кухню, сняла с огня миску с кипятком и принесла в комнату. «Сахар кончился?» «У меня тоже», — ответил старик. «Сейчас корни худые, не сладкие. Эгли говорит, что придется месяц потерпеть. Поедем с хлебом. Ты же интеллигентная женщина и должна понимать, что мы обречены на вырождение, если на смену нам придут дикие охотники». «Не согласна я с тобой, Боря», — сказала мать. «Нам бы выжить. Я сейчас не о себе конкретно говорю, а о поселке, о детишках. Когда я гляжу на Дика или на Марьянку, у меня появляется надежда. Ты их называешь дикими, а я думаю, что они смогли приспособиться. И если они сейчас погибнут, мы все погибнем. Слишком велик риск». «А я, значит, не приспособился?» — спросил Олег. «Ты меньше других приспособился». «Ты просто боишься за меня», — ответил Олег. «И не хочешь, чтобы я шел в горы? А я из арбалета стреляю лучше Дика». «Я боюсь за тебя». «Конечно, боюсь. Ты у меня один. Ты все, что у меня осталось. А ты с каждым днем все больше от меня отрываешься. Уходишь куда-то, чужим становишься». Старик мерно шагал по комнате. Так бывало, когда он недоволен учениками, если они ленятся. Нагнулся, поднял с табуретки глобус. Он его сделал из гриба-гиганта, который вырос той зимой у сарая. Они тогда с Олегом вместе терли краски, цветную глину, которую Марьяна и Лис отыскивали у ручья, ту самую, из которой теперь делают мыло. Ее высушили, получилось 2 цвета — белый и серый. А сам гриб был сиреневым. И старый по памяти нарисовал все материки и океаны Земли. Глобус получился бледным, а за 2 года еще больше побледнел и стерся, стал как круглое яблоко. Олег увидел на столе маленькое пятнышко розовой плесени. «Это не желтая, это ядовитая плесень». Он осторожно стер пятнышко рукавом. «Глупо, когда родная мать предпочитает тебе другого. В общем, это предательство. Самое настоящее предательство». «Мы с тобой умрем», — напомнил старик. «И отлично. Пожили достаточно», — отрезала мать. «Тем не менее, не спеши им умирать. Цепляемся за эту жизнь». «Мы трусливы». «У тебя всегда есть Олег». «Я жила ради него. «Мы с тобой умрем», — продолжал старик. «Но поселок должен жить, иначе пропадет смысл нашего с тобой существования». «Больше шансов выжить у поселка охотников», — настаивала мать. «Больше шансов выжить у поселка таких, как Олег», — сказал старик. «Если править нашим племенем будут дико ему подобные, то через 100 лет никто не вспомнит, кто мы такие, откуда пришли. Восторжествует право сильного, законы первобытного племени». «И будут они плодиться и размножаться, и станет их много, и изобретут они колесо, и еще через 1000 лет паровую машину». Мать засмеялась, как будто заплакала. «Ты шутишь?» — спросил Олег. «Ирина права», — ответил старик. «Борьба за существование в элементарной форме приведет к безнадежному регрессу. Выжить ценой вживания в природу, принять ее законов, значит сдаться». «Но все-таки выжить», — стояла на своем мать. «Она так не думает», — сказал Олег. «Конечно, она так не думает», — согласился старик. «Я знаком с Ириной уже 20 лет. И знаю, что она так не думает». «Я вообще предпочитаю не думать». «Врешь», — сказал старый. «Мы все думаем о будущем, боимся и надеемся, иначе перестанем быть людьми. Именно груз знаний, которыми не отягощает себя Дик, заменяя их простыми законами леса, может нас спасти. И пока есть альтернатива, мы можем надеяться». «Ради этой альтернативы ты гонишь Олежку в горы?» «Ради сохранения знаний, ради нас с тобой, ради борьбы с бессмыслицей. Неужели не ясно?» «Ты всегда был эгоистом». «Твой материнский слепой эгоизм не в счет». «Зачем тебе Олег? Он не перенесет путешествия. Он же слабый». Этого говорить не следовало. Мать поняла сама и взглянула на Олега, глазами умоляя его не обижаться. «Я не обижаюсь, мам, но я хочу идти. Может, хочу больше, чем все остальные. Дик бы даже с удовольствием остался. Сейчас олени кочевать начнут. Самая охота в степи». «Он нужен в походе», — сказал старик. «Как бы я ни возмущался перспективами его власти, сегодня его умения, его сила могут нас спасти». «Спасти?» — мать оторвала взгляд от Олега. «Ты талдычишь о спасении, а сам в него веришь? 3 раза люди ходили в горы, сколько вернулось? С чем? Тогда мы были еще неопытны. Мы не знали здешних законов. Мы шли, когда на перевале был снег. Теперь мы знаем, что он тает только в конце лета. За любое знание приходится платить. Если бы тени погибли, мы бы жили лучше, было бы больше кормильцев. Но все равно мы оказались бы во власти закона деградации. Или мы часть человечества и бережем его знания, или мы дикари. Ты идеалист, Боря, кусок хлеба сегодня нужнее абстрактных ананасов. «Но ведь ты помнишь вкус ананаса?» Старый повернулся к Олегу и добавил. «Ананас — это тропический плод со специфическим вкусом». «Я понял», — ответил Олег. «Смешное слово».